Все жители страны оказывают активную помощь участникам борьбы за ликвидацию последствий наводнения и восстановление пострадавших северных районов провинции Северной Ханьон. Трудовые коллективы Сангвонского цементного объединения, Сунчонского цементного объединения и других разных цементных заводов страны выполнили план производства цемента, необходимого для ликвидации последствий наводнения. А рабочие промышленных предприятий при Комитете по строительству столицы совершают новаторство в производстве стройматериалов для восстановления пострадавших северных районов страны. Между тем, в адрес жителей и строителей пострадавших от стихийных бедствий северных районов поступают товары ширпотреба, строительные детали, приборы и инструменты от всех уголков страны, в том числе провинции Чаган и Рянган. А жители города Кесон прислали учебным заведениям северных районов страны школьные и учебные принадлежности в большом количестве.